ровно без 5:10. Девятая дивизия поднялась из окопов и двинулась вперед по ничьей земле. Кто на ходу примкнул штык, кто нащупал обойму, на месте ли патроны, кто спустил предохранитель, проверил, есть ли вода во фляжке, НЗ, в порядке ли часы, каска, хорошо ли зашнурованы башмаки, далеко ли справа или слева тащит пулемет. В зловещем отсвете пожара и до красна раскаленного, сплавленного в стекло песка видно все отлично. Но тучи пыли еще висит между ними и противником, и они пока в безопасности, пока, на минуту. На самом краю минного поля они остановились в ожидании. Ровно 10. Сержант Мэллой поднес губам свисток. Пронзительный свист разнесся по роте от правого до левого фланга. И капитан выкрикнул команду. На фронте шириной в 2 мили девятая дивизия шагнула вперед на минные поля. И за ее спиной разом опять взревели орудия. Солдаты отлично видели, куда идут. Светло было, как днем. Снаряды гаубиц, нацеленных на самое короткое расстояние, рвались всего лишь в нескольких ярдах впереди. Каждые 3 минуты прицел отодвигался еще на 100 ярдов. И надо было пройти эту 100 ярдов и молить Бога, чтобы под ногами оказывались всего лишь противотанковые мины, а осколочные противопехотные уже уничтожила артиллерия генерала Монтгомери. Впереди ждали еще и немцы, и итальянцы, пулеметные точки, 50-миллиметровые пушки и минометы. И случалось, человек ступал на еще не разорвавшуюся осколочную мину, успевал увидеть взметнувшийся из песка огонь, и тут же его самого разрывало в клочья. Некогда думать, все некогда. Только поспевай перебегать за огневым валом каждые 3 минуты 100 ярдов. Да молись. Грохот, вспышки, пыль, дым, тошный расслабляющий ужас. Минным полям нет конца. Шагать по ним еще 2, а то и 3 мили, и отступать некуда. Изредка в считанные секунды затишья между огневыми валами обжигающий воздух, полный песка, прорезают доносящиеся издалека дикие пронзительные звуки волынки. Слева от 9-й австралийской дивизии шагает по минным полям 51-я горская, и при каждом ротном командире свой волынщик. Для шотландского солдата нет в мире музыки сладостней, чем зовущая на битву волынка. Добрым дружеским приветом звучит ее песня и для австралийца. А вот итальянцы и немцы она приводит в бешенство. Бой длился 12 дней. А 12 дней — это очень долгий бой. Поначалу 9-й дивизии везло. При переходе по минным полям и в первые дни наступления по территории Роммеля потери оказались сравнительно невелики. По мне, чем быть сапером, уж лучше я останусь солдатом, и пускай в меня стреляют, вот что я вам скажу, — заявил, опираясь на лопату, Кол Стюарт. — Ну, не знаю, приятель, — проворчал в ответ сержант. — По-моему, они совсем неплохо управляются, черт подери. Сперва ждут позади окопов, покуда мы проделаем всю сволочную работенку, а потом топают потихонечку с миноискателями и прокладывают дорожки для этих сволочных танков. Танки ни в чем не виноваты, Боб. Просто наверху больно умно ими распоряжаются, — сказал Джимс и плашмя похлопал лопатой, приминая верхний край только что отрытого окопа. Фу, черт! Хоть бы они дали нам задержаться малость на одном месте. Я за эти 5 дней столько земли перекопал, почище всякого муравьеда. Ну и давай копай дальше, — без малейшего сочувствия оборвал Боб. — Эй, глядите! Кол показал на небо. 18 английских легких бомбардировщиков аккуратнейшим строем, будто на параде, пронеслись над долиной и с безукоризненной точностью сбросили бомбы на немецкие и итальянские позиции. «Очень даже красиво», — заметил сержант Боб Мэллой, вывернув длинную шею и глядя в небо. Через три дня он был мертв. При новом наступлении огромный осколок шрапнели срезал ему руку и половину бока, но задерживаться возле него было некогда. Кто-то успел лишь вытащить свисток из его искромсанных губ. Теперь люди гибли, как мухи. Слишком они вымотались, стали уже не такими проворными и осмотрительными. Но за каждый захваченный клочок этой несчастной бесплодной пустыни они держались цепко, наперекор яростному сопротивлению отборных войск противника. Теперь в них говорило лишь одно тупое упрямое чувство. Они нипочем не желали потерпеть поражение. 9-я дивизия держалась против войск фон Шпонека и Люнгерхаузена, а тем временем на юге оборону немцев прорвали танки. И, наконец-то, Роммель был разгромлен. К 8 ноября он еще пытался вновь собрать свои силы за границей Египта, но Монтгомери завладел всей Сахарой. Одержана была весьма важная тактическая победа, второй Эль-Аламейн. Роммелю пришлось, отступая, бросить большое количество танков, пушек и прочей техники. Теперь можно было увереннее начинать операцию «Факел» — наступление из Марокко и Алжира на восток. Лис пустыни еще полон был боевого пыла, а все же не тот. Слишком его потрепали под Эль-Аламейном. Самое крупное и решающее сражение в Северной Африке теперь было позади, и победу в нем одержал фельдмаршал Монтгомери. Второй Эль-Аламейн оказался лебединой песней 9-й австралийской дивизии в Северной Африке. Наконец-то ее посылали в родные края отбивать у японцев Новую Гвинею. С марта 1941 года дивизия почти непрерывно была на передовых позициях. Прибыла она на фронт, плохо снаряженная и плохо обученная. Возвращалась же, овеянная славой, которая превзошла разве только слава 4-й индийской дивизии. И в рядах 9-й, целыми и невредимыми, возвращались на родину Джимс и Пэтси. Конечно же, им дали отпуск, чтобы съездить домой в Дрохеду. Боб поехал за ними на машине в Джилле к поезду из Гундивинди. 9-я пока обосновалась в Брисбене для обучения боевым действиям в условиях джунглей, после чего ей предстояло отправиться на Новую Гвинею. Когда Роллс-Ройс подкатил к большому дому, все женщины уже стояли на лужайке и ждали. Джек и Хьюги держались чуть позади, но им не терпелось увидеть младших братьев. Все овцы, сколько их еще уцелело в Дрохеде, могут, если угодно, испустить дух. Все равно сегодня праздник, и никто не работает. Но и когда машина остановилась, и Пэтси с Джимом вышли, никто не шелохнулся. Как изменились близнецы! За 2 года в пустыне прежняя их форма изорвалась в клочья. Их обредили в новую, зеленую под цвет джунглей. И вообще их было не узнать. Они казались куда выше прежнего, да и вправду выросли. Последние 2 года они взрослели и мужали вдали от Дрохеды и намного обогнали старших братьев. И вот они уже не мальчики, но мужчины. Только мужчины совсем иного склада, чем Боб, Джек и Хьюги. Тяжкие испытания, пьянящий жар битвы и ежечасная близость смерти сделали их такими, какими никогда бы не сделала Дрохеда. Солнце Северной Африки высушило их, опалило кожу до цвета красного дерева, выжгло последние следы ребячества. Да, вполне можно поверить, что эти двое в простой военной форме и шляпах с полями, приколотыми над левым ухом кокардой австралийской вооруженных сил восходящим солнцем, убивали своих ближних. Это видно по их глазам. Глаза у них голубые, как были у Пэдди, но много печальнее. И нет во взгляде отцовской кротости.